потек бензопровод, а чтобы починить его, нужно время. «Знаешь что», — сказал Элис, чуть ли не благоговейно, — «этот остров просто замечательный. Он находится так далеко от остального мира, что никакая опасность ему не грозит, и вода здесь совсем чистая». «Это ты так думаешь», — ответил Том. Он отошел подальше и стал бросать в воду мелкие камешки. Оставалось лишь ждать и попросту терять время. «Ха! Какой замечательный остров! Остров блаженства! Тоже мне выдумал!» Том помрачнел. Все лето пропало. Всю дорогу выслушивать мрачные предсказания, смотреть на идиотские похороны и крестики на куче хлама. Мало ему неприятностей. Он еще расписывает, как худо будет потом, еще хуже, чем сейчас. А кому интересно это слушать? Вот Элис прибежал с вытаращенными глазами и закричал. «Заброшенный остров в мировом океане! Фантастика, да и только! Как здесь чисто, как пустынно и дико!» «Сам ты фантастика», — ответил Том. «Не так уж и пустынно. Погляди, сколько здесь нынче гаг!» И, пожав плечами, добавил. «Хотя выводков будет не так уж много». «Это почему же?» «Да потому что, когда гагу испугаешь, она к своему гнезду уже не вернется. Очень осторожная птица». Элис промолчал. Было забавно смотреть, как он медленно зашагал прочь по Веронике, прижав локти к бокам и вытянув тощую шею. «Поди теперь его самого, мучает совесть», — подумал Том, и пошел вслед за ним. Элис остановился и уставился на гнездо с пятью птенцами. Крошечные, с темными хохолками, они сидели, не шевелясь. «Что теперь с ними будет?» — прошептал он. «Зачем тебе о них думать? Думай о том, что ты на острове, забытом в мировом океане. Так, что ли, ты сказал? Может, тебе интересно узнать, что эта шхера и в самом деле может оказаться забытой? Дорогу сюда очень трудно найти». Элис продолжал молча таращить глаза. «Не веришь? Так уже не раз бывало, что о людях, оставшихся здесь, забывали». Том сел на камень и подпер голову рукой. «Не хочу пугать тебя, но случалось, что здесь, на берегу, находились скелеты. Подумай только, каково им было ждать? Ждать и не дождаться. Никто так и не пришел им на помощь». «Но ведь у твоего отца с собой карта», — сказал Элис. «Ты так думаешь?» «Я подумал и вспомнил, что карта осталась дома». «Ай-яй-яй! Плохо дело!» Том вздохнул и, прикрыв рукой глаза, бросил быстрый взгляд на Элиса. Ему ужасно хотелось расхохотаться. «Вот тебе твои катастрофы!» — подумал он. «То ли еще будет! Уж я тебе устрою кое-что похуже, только погоди!» Элис уселся за большим камнем. Солнце медленно склонялось к западу. Пищали комары, морские птицы понемногу возвращались к своим гнездам. Том проголодался и радостно сказал Элису, что дело плохо, есть им нечего. Мол, придется поголодать, как и остальным бедолагам в мире. «Ты можешь поесть вороники», — предложил он. «Но после нее живот болит, спасу нет. А пить захочешь, можешь напиться хотя бы вон из той лужи. Правда, вода эта соленая и до того затхлая, что даже все мальки подохли. Ты можешь цедить ее сквозь зубы, чтобы их трупы не попали тебе в рот». Но тут он понял, что перегнул палку и напугал Элиса. Тот бросил на него долгий, пронзительный взгляд и отвернулся. Море приняло более теплый оттенок. Часы шли, а Акселю давным-давно пора было возвратиться. Оставалось только пугать Элиса. Больше делать было абсолютно нечего. Почему Аксель не возвращается? Почему заставил их беспокоиться и терять напрасно целый день? Тому стало жутковато. По телу поползли мурашки. Терпение у него лопнуло.